Глава 25. Приезд Бероева. Егор Егорович Бероев еще в Москве, почти накануне своего отъезда в Петербург, прослышал темные, нескладные вести о каком-то романтическом убийстве, сделанном будто бы какую-то дамою в маскараде. Говорили, что эта дама имела продолжительную связь с каким-то аристократом и убила его из-за ревности и так далее. На этот мотив разыгрывались дальнейшие вариации в подобном же роде. На железной дороге за Чудовской уже станцией он снова и совершенно случайно наткнулся на тот же самый рассказ, только в форме более упрощенной и ближе подходящей к действительности. Во время трехминутной остановки на одной из станций промежуточных, когда еще спали все пассажиры в вагоне, Бероев услышал, что упоминали его фамилию, называя женщину, сделавшую убийство. Он поневоле оглянулся. Говорили два гвардейских офицера, драгун и гусар. Один рассказывал другому, как новость, полученную им из письма, об их общем знакомом князе Шадурском. «Кто же эта маска?» — спрашивал другой. «Какая-то Бероева, дама замужняя, говорят, удивительно хороша собою». «Ну, а муж-то что же?» «Да его нет в Петербурге. Вероятно, раньше еще разошлись». Странное обстоятельство. Действительно очень странное. Но страннее всего оно показалось невольно слушавшему Егору Егоровичу, так как довольно громкий разговор этот происходил непосредственно за его спиною. Что-то острое болезненно ударило его в сердце после этих случайно пойманных на лету фраз. «Бероева. Очень хороша собою. Отсутствие мужа. Обстоятельства, довольно близко подходящие к нему и его жене. При том же он знал, что есть на свете некто князь Шадурский, и что этот субъект был даже случайно как-то представлен Юлии Николаевне на вечере у Шиншеева. Но связь любовная, убийство и его жена, все это так не ладило между собой, представляя такие диаметрально противоположные понятия, что ему сделалось стыдно, больно и досадно на самого себя за эту возможность минутного сближения, которая пробежала в его голове. «Странная случайность, совпадение фамилии не более», — подумал он и постарался рассеяться. Но какое-то летучее, беспокойное ощущение, нечто похожее на темное, неясное предчувствие время от времени врывалось непрошенным в его душу и начало копошиться в мозгу. Он тотчас же с негодованием старался отгонять его, но чуть только поезд подошел к дебаркадеру петербургской станции, им овладело какое-то нервное нетерпение. С лихорадочной поспешностью выпрыгнул он из вагона, торопливо схватил свой чемодан, проклиная медленность багажных приставников и, уже не помня себя от мучительно жадного нетерпения, увидеть, наконец, свой угол, жену и детей, приказал извозчику гнать, что есть мочи, в большую подьяческую. Чем ближе подвигался он к этой улице, тем больше усиливалась его лихорадка и тревожное колочение сердца и ощущение, которым под конец уж он поддался безотчетно, будучи не в силах совладать с ними. Чуть не вывихнув ручку дверного звонка, переступил он порог своей квартиры, и первое, что представилось ему, испуганно встревоженное, растерявшееся лицо курносой девушки Груши, показалось ему вестником чего-то недоброго. «Где жена? Что дети?» — спросил он голосом, который вдруг как-то застрял у него в горле. «Груша?» — показалось ему, очень смутилась и неопределенно ответила, там, мотнув головою на внутренние покои. Стремительно бросился он в Женину комнату. «Пусто!» Он в детскую. Двое ребятишек с радостным криком повисли у него на шее. Тут только после первой ошеломляющей минуты свидания заметил он, что глаза детей заплаканы и даже красновато припухли от продолжительных слез, а личики осунулись и побледнели как-то. Жарко обнимая детей и ничего еще не успев различить, кроме них в этой комнате, Бероев, однако, инстинктивно чувствовал, что в ней никого больше нет. И мгновенно желая удостовериться, точно ли это так, не обманули ли его глаза, окинул взором всю детскую, но видит, опять-таки, нет жены. Мучительная тревога усилилась. «А где же мама?» — пытливо обратился он к обоим. Дети горько, не по-детски как-то заплакали. «Что с вами, детки? О чем вы? Чего вы плачете?» «Мамы нет», — едва смогли они ответить, всхлипывая от обильно подступивших рыданий. «Как нет? Да где же она?» «Не знаем». У него опустились руки и помутилось в глазах. «Боже мой, да неужели ж это правда?» — подумалось ему. В дверях появилась и стала в отупелой нерешительности смущенная и бледная груша. На добродушных глазах ее тоже виднелись капли. «Аграфена, что все это значит?» Та и совсем уж расплакалась. Дети, увидя это, пуще ударились в слезы и обхватили руки и колени отца. «Где Юлия Николаевна? Что же ты молчишь? Отвечай мне, Бога ради, не мучьте вы меня!» «Да как и сказать-то не знаю. Нет их». «Ушла она куда, что ли? Давно ее нет?» «Больше недели уже». «Так где же она? Говорила вам что-нибудь, как уезжала отсюда?» Ничего не сказали, а только в часу девятом вечера стали одеваться. Я им платье черное шелковое достала, мантилью тоже. Они пока детей спать уложили и приказали ждать к часу ночи. Только не вернулись. На третий день дворник объявку в часть подал, а в части сказали, что барыня не пропали, а что там уже знают, где они находятся. А как и что, про то мы неизвестны. Меня тоже звали в часть, спрашивали, только все постороннее, а про дело ихнее ничего не спросили и не сказывали мне. Этими словами для Беруева уже все было сказано. Голову его, словно какой раскаленный обруч железный, обхватил кругом и сжимал своими жгучими тисками. Значит, правда, значит, все это так, все это было. Колени его сами собой подогнулись, как у приговоренного к смерти, когда палач возводит его на ступеньки эшафота, и он в каком-то бессмысленном тупом оцепенении опустился на детскую кроватку, ничего не чувствуя и ничего больше не видя пред собою. Испуганные и затихшие дети со страхом и недоумением глядели на него во все глаза, прижавшись в стороне друг к дружке и не понимая, что это значит, что стало вдруг с их отцом. А он меж тем сидел неподвижно, ни на что не глядя, ничего не замечая. Наконец, словно бы проснувшись после тяжелого сна, с усилием провел по лицу рукою, осмотрелся и, весь разбитый, пошел вон из дому, не сказав никому ни слова.